Глава 19. Они стояли у ворот долины гробниц времени. Ламия Брон и Мартин Силен, с ног до головы увешанные рюкзаками и сумками. Рядом, как суд старейшин, застыли Сол Вайнтрауб, консул и отец Дюре. Первые вечерние тени, словно пальцы тьмы, протянулись через долину к слабо светящимся гробницам. «Я все еще не уверен, что стоит разделяться», — сказал консул, потирая подбородок. Было очень жарко, и пот ручейками стекал по его небритым щекам. Ламия пожала плечами. «Мы же знаем, что каждый встретится со Шрайком один на один. Что с того, если мы разделимся на пару часов? Без продуктов нам каюк. Впрочем, как хотите, можем пойти все вместе». Консул и Сол перевели взгляд на отца Дюре. Священник еле держался на ногах. По-видимому, поиски Кассада отняли у него последние силы. «Кто-то должен остаться на случай возвращения полковника», — сказал Сол. Ребенок на его руках казался до ужаса маленьким. Ламия одобрительно кивнула и поправила ремни на плечах. «Хорошо. До башни часа два ходу. На обратный путь понадобится немногим больше. Ну, пусть еще час на укладку продуктов. Все равно мы успеем до темноты. Как раз к обеду и вернемся». Консул и Дюре обменялись рукопожатиями с Селеном. Сол обнял Ламию. «Счастливого возвращения», — прошептал он ей. Она дотронулась до щеки ученого, на секунду коснулась макушки младенца, повернулась и быстрым шагом пошла к воротам долины. Черт возьми! Минуточку!» — вскричал Мартин Силен, гремя на бегу флягами и бутылками. Миновав седловину, они зашагали рядом. Оглянувшись, Силен увидел оставшихся — три цветных пятнышка среди валунов и дюн у сфинкса. «Всё идёт немного не так, как ожидалось, верно?» — спросил он. «Не знаю», — коротко ответила Ламия. Для похода она переоделась в шорты, и ее мускулистые ноги блестели от пота. «А ты что ожидал?» «Я рассчитывал закончить величайшую во вселенной поэму, а потом отправиться во свояси». Селен отхлебнул из последней бутылки с водой. «Дьявольщина! Что ж мы не захватили? Побольше вина!» «А я вообще ничего не ожидала», — пробормотала Ламия себе под нос. Ее короткие кудри потемнели и прилипли к крепкой шее. Селен фыркнул. «Ты бы сюда не попала, если б не этот твой любовник-кибрид!» «Клиент!» Резко прервала она его. «Как тебе угодно. Эта воскрешенная личность Джонни Китса решила, что неплохо бы побывать здесь. И ты притащила его. Слушай, а ты еще не потеряла ту самую петлю Шрюна?» Ламия растерянно прикоснулась к миниатюрному нейрошунту за левым ухом. Тонкая осмотическая мембрана защищала от песка и пыли крохотные разъемы. Селен снова рассмеялся. «Без инфосферы ты все равно не распакуешь ее. С тем же успехом ты могла оставить эту хреновину на Лузусе или еще где-нибудь». Поэт на миг умолк, распутывая ремни. «Слушай, а ты можешь сама подключиться к личности Китса?» Ламия вспомнила сны прошлой ночи. За ними стоял кто-то очень похожий на Джонни, но человек этот находился в сети. Что это? Воспоминание? «Нет», — ответила она, — «в петлю просто так не влезть. В ней столько информации, что сотня имплантов захлебнется. А теперь заткнись и пошевеливайся». Она ускорила шаг, не оглядываясь на Селена. Небо было безоблачное, зеленое, отливающее в глубине лазурью. Поле валунов впереди простиралось на юго-запад до пустошей. Пустоши переходили в дюны. Селен и Ламия минут 30 шли молча, погрузившись в свои мысли. Маленькое яркое солнце Гипериона висело в небе по правую руку от них. «Дюны все круче», — заметила Ламия, когда они в очередной раз вскарабкались на гребень и соскользнули вниз. Из ее башмаков уже сыпался горячий песок. Селен молча кивнул, остановился и вытер лицо шелковым платком. Большой пурпурный берет хоть и прикрывал лоб и левое ухо поэта, но от солнца не спасал. «По возвышенности, ну там, на севере, идти было бы легче, мимо мертвого города. Ламия, прикрыв глаза рукой, огляделась по сторонам. «На той дороге мы потеряем не меньше получаса». «А на этой еще больше!» Селен, усевшись прямо на песок, отхлебнул из бутылки. Потом снял с себя накидку и запихал в самый большой рюкзак. «Что там у тебя?» — поинтересовалась Ламия. «Рюкзак просто по швам трещит». «Не твоего ума дело, женщина». Ламия покачала головой и потерла обгоревшие щеки. Она не привыкла так долго находиться на солнце, к тому же атмосфера Гипериона почти не задерживала ультрафиолет. Нашарив в кармане тюбик с кремом от загара, Ламия размазала несколько капель по коже. «Ладно», — кивнула она, — «изменим маршрут. Пойдем по гребню, пока не минуем дюны, а там срежем угол и двинемся к башне». Горы парили над горизонтом и не думая приближаться. Ламия испытывала танталовы муки, глядя на снеговые шапки, сулящие прохладу. Долина гробниц времени уже скрылась за дюнами и валунами. Ламия поправила свои рюкзаки, повернула направо и в один миг съехала вниз по раскаленному песку. Вскоре под ногами вместо песка оказались чахлый утесник и игольчатая трава возвышенности. Мартин Селен неотрывно глядел на руины града поэтов. Ламия взяла влево, оставляя город в стороне. На пути начали попадаться полузасыпанные шоссе, мощенные каменными плитами. Одни опоясывали город, другие уходили в пустошь, теряясь в песках. Селен отставал от Ламии все заметнее, а потом и вовсе остановился. Он уселся на поваленную колонну, часть былых ворот, сквозь которые каждый вечер проходили когда-то трудяги-андроиды, отработав день на полях. Поля бесследно исчезли. От акведуков, каналов и шоссе остались одинокие камни, впадины в песке или источенные временем пни, останки деревьев, защищавших когда-то пруды и каналы и затенявших живописные тропинки. Селен вытер лицо беретом. Град по-прежнему был белым. Белым, как кости, вынырнувшие из ползучих дюн, как зубы во рту вырытого из земли бурого черепа. С места, где он сидел, Селену были видны кое-какие строения. Они почти не изменились с тех пор, как он видел их в последний раз, а было это более 1500 лет назад. Недостроенный, но все равно величественный амфитеатр поэтов лежал в руинах. Белоснежный гость из чужих времен, римский Колизей, весь зарос пустынными вьюнками и фанфарным плющом. За огромным атриумом, открытым ветрам и солнцу, тянулись разрушенные галереи. Селен знал, что здесь потрудилось не время, а щупы, копья и динамит бестолковых гвардейцев печального короля Билли, которые хотели прикончить Шрайка. Это было уже после эвакуации горожан. Вояки натащили всяческой электроники и лазеров, чтобы разделаться с Гренделем, после того, как он славно полакомился в пиршественном зале. Мартин Селен хихикнул и уронил голову на грудь. От жары и усталости все плыло перед глазами. Впереди возвышался огромный купол обеденного зала, где когда-то утолял голод и он. Сначала среди сотен собратьев по искусству, затем в настороженном молчании с кучкой последних обитателей города, оставшихся здесь по каким-то своим, теперь уже никому неведомым причинам. И, наконец, в одиночестве. Полном одиночестве. Однажды он уронил бокал, и этот звук полминуты грохотал эхом под сводами, испещренными вязью виноградных листьев. «Наедине с марлоками», — сострил Селен. Но в итоге не осталось даже марлоков для компании. Только его муза. Внезапно раздался шум, словно что-то взорвалось неподалеку, и стая белых голубей взлетела из кособокой башни в бывшем дворце печального короля Билли. Селен глядел, как они кружат в гудящем от зноя небе, дивясь, что им удалось выжить и прожить несколько веков здесь, на краю света. Впрочем, если уж он выжил, почему бы и им не попробовать? В городе тень, сумрак, целые озера живительной тени. Интересно, действуют ли еще колодцы? Осталась ли еще пресная вода в огромных подземных резервуарах, возникших или сооруженных задолго до прилета сюда человеческих кораблей-ковчегов. Он вспомнил свой рабочий стол, антикварную редкость со старой земли, стоявшей в каморке, где были написаны многие из его песней. «Что случилось?» — рядом выросла вернувшаяся за ним Ламия Брон. «Ничего», — он посмотрел на нее, сощурив глаза. «Не женщина, а какое-то приземистое дерево. Темные ноги корни, загорелая кожа кора, ходячий сгусток энергии». Селен попытался вообразить ее утомленной, но сам взмок от пота. «Я тут сообразил», — начал он. «Мы зря отправились в башню. Здесь, в городе, есть колодцы. А может, и запасы продовольствия». «Угу», — протянула Ламия. «Мы с консулом это уже обсудили. Несколько веков мертвый град грабили все, кому не лень. Паломники к Шрайку уничтожили все запасы еще полвека назад. А что касается колодцев, водоносный слой сместился, резервуары загрязнены. Мы пойдем в башню». Кровь прилила к щекам Селена. Его невыносимо раздражала самоуверенность этой, с позволения сказать, девицы. Ее инстинктивная убежденность, что в любой ситуации последнее слово остается за нею. «Пусть так. А я все-таки схожу, разведаю», — отрезал он. «Если повезет, мы можем выгадать кучу времени». Ламия встала перед ним, заслоняя солнце. Ее черные волосы сияли вокруг головы, как солнечная корона при затмении. «Нет, так мы только потеряем время и не успеем вернуться до темноты». «Ну и катись», — заявил поэт неожиданно для самого себя. «А я пойду взгляну на станцию водоснабжения. Я знаю продуктовые склады, которых ни одному паломнику не отыскать». Он увидел, как вздулись мускулы на руках Ламии. Она решала, не схватить ли его за шиворот, чтобы потащить обратно в дюны. Ведь они прошли всего треть пути до подножия гор, где начинался длинный подъем к лестнице башни. «Мартин», — устало произнесла Ламия, передернув плечами. «От нас зависит судьба остальных. Пожалуйста, не упрямься». Селен демонстративно уселся поудобнее, прижавшись спиной к колонне. «Да пошла ты!» — пробормотал он, а затем взорвался. «Я устал! Ты сама знаешь, что в любом случае тебе достанется 95% работы. Я ж старик! Ты вообразить себе не можешь, как я стар! И позволь мне остаться и немного отдохнуть. Может быть, я найду какую-нибудь пищу, может, напишу что-нибудь». Ламия, присев на корточки, ткнула в его рюкзак. «Так вот что у тебя там! Твоя поэма!» «Конечно», — подтвердил Селен. «И ты все еще думаешь, что соседство со Шрайком поможет тебе закончить ее?» Селен пожал плечами, из последних сил борясь с головокружением. «Да, он убийца, этот блядский Грендель, выкованный в аду», — сказал он. «Но он моя муза!» Ламия вздохнула, прищурившись, посмотрела на солнце, уже сползающее к горам, а затем оглянулась назад. «Возвращайся в долину», — предложила она негромко и добавила, немного помолчав. «Я тебя провожу». Селен улыбнулся потрескавшимися губами. «Возвращаться? А что мне там делать? Играть в преферанс с другими стариками, пока эта тварь не пожалует к нам? Премного благодарен, но я лучше чуть-чуть здесь посижу и чуть-чуть поработаю. Иди, женщина, ты можешь взвалить на себя больше, чем три поэта вместе взятых». Он снял с себя пустые рюкзаки и фляги и протянул ей. Ламия сжала спутанные лямки в кулаке, маленьком и твердом, как головка стального молотка. «Ну ладно, не дури, мы можем идти медленнее». Поэт с трудом поднялся, разозленный ее жалостью. «Да будь ты проклята, о дочь Лузуса! Если ты вдруг запамятовала, я тебе напомню, что все паломничество затеяно ради свидания со Шрайком. Твой друг Хойт этого не забыл. Кассат тоже все понял, и сейчас сраный Шрайк наверняка жует его безмозглые военные косточки. Ничуть не удивлюсь, если и тем троим в долине уже не нужна вода. Иди, проваливай, я сыт по горло твоим обществом». После этой тирады Ламия Брон несколько секунд сидела на корточках, глядя на Селена. Затем встала, коснулась его плеча, за спину забросила ранцы и бутылки и быстро пошла прочь. Даже в юности он не умел ходить так быстро. «Я вернусь этим путем через несколько часов», — бросила Ламия через плечо. «Будь здесь, к гробницам пойдем вместе». Мартин Силен молча провожал глазами ее удаляющуюся коренастую фигурку. Вскоре она совсем пропала из виду на юго-западе. Горы колыхались в знойном мареве. Он посмотрел себе под ноги и увидел бутылку. Значит, она оставила ему воду. Сплюнув, он сунул бутылку в карман рюкзака и вошел в поджидавший его сумрак мертвого города.